Интерпретация, интроспекция, функция самонаблюдения. Каждая развивающаяся личность должна обладать оценочным фактором собственного состояния. Это помогает ей, сравнивая себя с окружающими, определять, прогрессирует она или деградирует, на какой ступени развития стоит по отношению ко всем сразу или к кому-то одному. Это является как бы подстегивающим фактором, если она видит, что стоит ниже другого, или позволяет получать чувство удовлетворения, если личность оказывается выше другого. Кроме того, необходимо наблюдать за процессами внутри своей формы и разбираться, какие из них протекают нормально, а какие дают сбой. То есть, любому организму требуется самооценка, поэтому в его структуру вводится состояние интроспекции. Это понятие, связанное с особой конструкцией прогрессии подсознания, имеющей целенаправленный механизм действий, направленных на контроль внутреннего состояния формы, с которой его связывают в процессе развития. Поэтому кратко можно сказать, что интроспекция – это процесс самонаблюдения и контроля за процессами внутри себя. Каждый организм в ходе развития обязан научиться контролировать и регулировать собственное состояние, а также оценивать степень своего совершенства, чтобы в дальнейшем на вышестоящих уровнях осуществлять планирование собственного развития. Следовательно, интроспекция необходима любой прогрессирующей душе на каждом уровне иерархии, поэтому она превращается в прогрессирующее качество, усложняющееся в своих функциях по мере восхождения индивида. Собственное функционирование качества приводит его к созданию личного объема. Поэтому интроспекция превращается в развивающуюся и совершенствующуюся субстанцию, обладающую специальным строением и работающую по собственной программе развития, что свойственно, впрочем, каждому прогрессирующему состоянию. Но по отношению к самой общей форме, к индивиду, она тоже является общее состояние, состоящее из частных состояний, так как имеет множество исполнителей. В интроспекции их ровно столько, сколько изменений возможно произвести внутри развивающегося объема. Контроль необходим абсолютно за всем, так как любой мини-процесс в итоге вырастает в вечную прогрессию и обособленную конструкцию, а вечность предъявляет к своим строениям и функциям особо строгие требования. Поэтому любые изменения в сторону прогресса или регресса находятся под контролем, и за каждым процессом и конструкцией закреплена мини-интроспекция, которая производит их оценку и ведет за ними контроль. Эти мини-интроспекции дают в совокупности общую характеристику состояния индивида. То есть мини-интроспекции в своей деятельности обособлены, так как наблюдают за какой-либо частностью. Но работа всех мини-интроспекций индивида позволяет судить об общем состоянии личности. Однако, если рассмотреть каждую частную составляющую интроспекции отдельно, то она дает характеристику мини-основ формы, с которой соединена. Общая субстанция интроспекции получает сведения от своих частных исполнителей. Совокупность их данных позволяет индивиду произвести самооценку личному состоянию. Таким образом, самонаблюдение сводится к сложному процессу сбора информации мини-состояниями. Это погружение внутрь своих конструкций в целях проведения анализа качественности собственного строения. Барометром производимой оценки у человека служит ощущение удовлетворения или неудовлетворения собой. У других форм это могут быть другие ощущения и сигналы. На поздних стадиях развития это ощущение у человека перерастает в другие показатели, дающие более точные характеристики внутреннему состоянию. Однако самонаблюдение способно распространяться не только внутрь себя, но и в наружный объем окружающего мира. Индивид познает его на основе личных наблюдений и сопоставлений. Он видит, как изменяется действительность, и ищет причины, объясняющие эти изменения. Познание его и оценка действительности происходит тоже на основе интроспекции. Но ее масштабы и точность изучения мира будут зависеть от внутренних знаний личности, от того, какие информационные накопления были сделаны ею в прошлом. На характер познания, то есть качественную сторону интроспекции, влияет сама окружающая действительность. Ибо сегодня индивид может быть в одном месте мирового объема, а завтра переместиться в другую его часть. Меняются наблюдения, но они зависят от самого мира. Фактически, самонаблюдения зависят от двух причин – уровня знаний личности и внешних изменений самого мира. Чем выше уровень индивида, тем выше становится его самонаблюдение, точнее оценка, даваемая тем либо иным процессом и явлением в нем. Однако в самопознании внешнего мира большую роль играет уровневое соответствие индивида и мира, как его внешней среды существования. Каждый способен познать его настолько, насколько развился сам. Мир будет один, но уровень самопознания у низкого индивида будет низкий, а у высокого – высокий. Поэтому высокая личность будет способна постичь больший объем истин при условии наличия у нее при этом большего процента правильного понимания ситуаций и мировых процессов. Каждый возьмет из окружающего мира соответственно своему потенциалу развития. Но вернемся к наблюдению внутри себя. Растения, животные, рыбы, птицы, как формы существования, еще не обладают интроспекцией, так как не достигли определенного уровня развития осознающего фактора, не владеют анализом и сопоставлением. Но человеку интроспекция уже дана, то есть включена в его тонкое строение. И даже самый низкий индивид способен сравнивать себя с другими и делать примитивные наблюдения внутри себя, учась самоанализу через подражание другим и сравнение своей личности с окружающими. Индивид всегда находится в зависимости от условий существования, а они влияют на него по-разному. В одном месте он чувствует себя лучше, в другом хуже. Это позволяет ему сравнивать, анализировать, что его больше удовлетворяет, и в зависимости от этого выбирать, где следует остаться, а откуда стоит уйти. Например, человек часто меняет условия работы, место жительства. При каждом переходе на новое место у него включается в работу процесс интроспекции. Индивид начинает заниматься самонаблюдением, прислушивается к голосу души, а она вдруг начинает противиться выбранному месту работы. Ей не нравится коллектив или отношение начальства, не удовлетворяет сама работа или оплата за нее. И человек уходит в поиски нового, ибо ему предоставляется право выбора. Аналогично он меняет место жительства, потому что оно тоже по каким-то параметрам его не удовлетворяет. Меняет квартиры, мебель в них, меняет знакомых. Он все время находится в стадии выбора, а это заставляет постоянно работать самонаблюдение, искать, какие условия наиболее его удовлетворяют. Проделываемый анализ изменяет индивида внутренне. Он приобретает опыт, а субстанция интроспекции развивается, проходя стадии развития вместе с ним. Чувство удовлетворения или неудовлетворения, испытываемое индивидом, выражает сопоставление потребностей души в каких-то энергетических характеристиках с теми величинами ее приобретений, которые индивид получает в данном месте. Если душа требует других энергонакоплений, то человек будет чувствовать неудовлетворение, отторжение. Если же энергонакопления в данном месте будут соответствовать потребностям души, он будет испытывать удовлетворение и будет всем доволен. Эти ощущения внутри него будут постоянно меняться в зависимости от его собственной трансформации. То, что его удовлетворяло 5 лет назад и казалось благом, в следующий момент может показаться уже отталкивающим, потому что душа за 5 лет сделала качественные накопления, а они изменили самоанализ индивида и заставили его вновь искать для себя что-то новое. Так самонаблюдения позволяют личности не стоять на месте, а двигаться вперед и вперед. В случае регресса личность тоже занимается самонаблюдением, ибо она деградирует потому, что выбирает не тот путь удовлетворения души. Можно пробовать удовлетворять ее соблазнами, а можно познанием. Или перестает бороться за себя, но интроспекция при этом подавляется. Хотя условия существования не нравятся индивиду, он не желает прилагать усилий, чтобы изменить их в лучшую сторону. Интроспекция притупляется и как субстанция начинает деградировать вместе с индивидом. Получается так, что личность как бы выключает контроль над собой, перестает анализировать, и это губительно сказывается на ее прогрессе. Таким образом, в самонаблюдении важную роль играют процессы контроля, основанные на расчетных механизмах, заключенных в субстанции интроспекции. А точнее, в любом ее мини-состоянии, контролирующем каждый процесс. Мини-интроспекция просчитывает все изменения, происходящие внутри какой-либо частности, и передает в общую субстанцию, которая делает главный расчет в сопоставлении всех прочих данных. В каждой мини-субстанции интроспекции все вычисления заложены в автоматическом режиме, так что общая субстанция интроспекции получает полные данные о внутреннем состоянии индивида, что позволяет делать ей соответствующий анализ. Наличие точного расчета в механизме самонаблюдения свидетельствует о том, что оно не относится к абстрактным понятиям. Это не просто созерцание своего внутреннего состояния, а построение новых планов будущих действий с включением расчета. Это также и оценка достижения прошлых результатов и сравнение их с теми, которые внесены в программу индивида свыше. То есть интроспекция производит сравнение достигнутого индивидом с тем, что у него запланировано в программе. Стыковка параметров результата вызывает формирование чувства удовлетворения. Нестыковка достигнутого и планируемого формирует чувство неудовлетворения. Введение подобного механизма в построение тонких конструкций личности или любой другой формы прогрессии позволяет ей самой контролировать свое состояние и улавливать малейшие отклонения и неточности в выполнении своей программы. Таким способом индивид учится правильно оценивать собственные действия. Но сам процесс оценки до тех пор проходит в его сознании за гранью осмысления, пока индивид не достигнет определенного уровня развития, и начальные процессы самоанализа не перейдут в мощный осознающий фактор. Так, например, индивид улавливает в форме удовлетворения или неудовлетворения только результирующую тех глубинных процессов самонаблюдения, которые проходят внутри него. А внутри в этот момент работает механизм интроспекции, который осуществляет в нем путем расчета оценку количества сил, приложенных индивидом в данных ситуациях программы, и определяет максимально возможную силу приложения в этих же ситуациях. Затем производится сравнение сил, проявившихся в ситуации, сил, требуемых по программе, и сил, максимально возможных. Данное сравнение дает итоговый результат, который индивид воспринимает как чувство удовлетворения или неудовлетворения. Но таким образом производится самооценка, минующая сознание личности. В самооценке участвуют три вышеуказанных фактора. Они позволяют видеть, как развивается осознание личности и на какие поступки ее толкает появляющееся чувство довольства или недовольства окружающим или чем-то конкретным. Сопоставление интроспекции индивида с производимыми в соответствии с этим действиями позволяет тестировать личность, проверять те либо иные качества ее характера. Интроспекция позволяет выяснить разницу между планируемым программой состоянием формы и тем, которое получается в результате ее действий, совершении ошибок и допущении неточностей. Ведь когда форма создается, то все в ней рассчитывается на определенные нормальные показатели. Каждая ситуация, в которой участвует она, тоже рассчитывается с требованием получения определенных результатов от совершения в ней тех либо иных действий. Результаты учитываются в построении следующих ситуаций и доли участия в них индивида. Если он в одной ситуации уже получил нужные характеристики, то следующую он пропускает, то есть проходит ее нейтрально. Если же что-то недополучил в энергонакоплениях, то, например, неприятная ситуация может повториться, опять вовлекая его в аналогичные действия. И только достаточно развитое самонаблюдение может позволить индивиду сделать правильные выводы в происходящем. Расчетно-контролирующий механизм работает вне сознания индивида, не позволяя ему осмыслить сам расчет. Все это для человека происходит почти мгновенно. Настолько велика скорость вычислительных операций. когда он пытается сконцентрировать свое внимание на самоанализе. Но зато результат, получаемый при этом, позволяет ему оценивать собственное состояние, учит контролировать себя и предвидеть свои реакции на те или иные события. Интроспекция помогает осознавать себя. Оттачиваясь от одной стадии развития к другой, она превращается в мощный фактор формирования в индивиде функций осознания, которые управляют процессами самостановления личности, устремляют ее к саморазвитию. Почему, например, один индивид стремится учиться всему, чему только можно, а другой предпочитает проводить время праздно, ничего не делая и ничему не учась? В последнем случае интроспекция индивида слабо развита, а значит, функции осознающего фактора в нем еще не получили должного развития. Поэтому у него отсутствует правильная самооценка себя. Он доволен тем, что имеет, и не желает сравнивать себя ни с кем другим. Но это соответствует только низкому уровню развития. Дальше, в следующем воплощении, индивиду составляют такую программу, которая принудительно заставляет его формировать свое осознание и заниматься саморазвитием, пока в сознании не вырабатываются такие показатели, которые будут постоянно увлекать его на путь становления. В формировании такого сознания немаловажную роль как раз играет интроспекция. Ее можно причислить к основателям платформы самостоятельности у индивида. То есть она формирует те качества, которые придают личности индивидуальность. Аналогичные субстанции интроспекции работают в каждом процессе, прогрессии, состоянии, то есть в самых разнообразных формах существования, так как их развитие требует достижения соответствующих им абсолютов и приобретения способности самонаблюдения за собственным состоянием. Везде требуется контроль за развитием для регулирования процессов внутри состояний и устремлений их к достижению высших форм сознательности на своем уровне существования и соответствующих форм понимания.